Первый шлепок был очень громким, но боли Меган почти не почувствовала. Вспомнив, что надела самую плотную юбку для верховой езды, девушка про себя посмеялась над экзекутором. Но к тому времени, когда Девлин закончил порку, а произошло это далеко не скоро, толстая шерстяная ткань стала казаться Меган тончайшим шелком, а желание смеяться совсем пропало. Девушка была вне себя от ярости, сознавая, что непозволительный поступок Девлина останется безнаказанным. Как только Девлин поднял ее, Меган, недолго думая, ринулась на него с кулаками, но промахнулась и от этого разозлилась еще больше. Губы Девлина дрогнули в насмешливой улыбке. Этот мерзавец явно потешался, видя ее бессильный гнев. «Вы самый ужасный выродок из всех, которых я когда-либо видела», — почти завизжала Меган. «И сколько же их было?» После такого бесстрастного ответа Меган оторопела, смолкла, а потом с любопытством спросила: «Интересно, существует ли на свете оскорбление, которое могло бы вас задеть? Почему вы считаете, что кто-то будет наносить мне оскорбление?» — спокойно ответил Девлин. «Вы очень не сдержаны, болтаете много лишнего и имеете большую склонность к ненужному позерству, а в моих руках становитесь шелковой». «Да что он себе позволяет? Я вас выгоню. Вы уволены. Я вас уничтожу». На все угрозы Меган Девлин лишь приподнял бровь. «Неужели этого вам так хочется?» «Вы прекрасно знаете, что я имела в виду». «Разумеется». «А мистеру Пенуорте вы объясните причину сами? Или это сделать мне?» С минуту Меган обдумывала ответ и поняла, что этот мерзавец снова одержал верх. Она действительно не собиралась рассказывать отцу о только что испытанной ею унизительной процедуре. Меган предпочитала вообще держать сей факт в глубокой тайне. «Но почему вы никак не уберетесь из моей жизни?» — взмолилась она. «Что? Отступать перед огнем противника? Дезертировать с поля боя? И не подумаю, дорогая девочка». Меган огляделась в поисках какого-нибудь тяжелого предмета, которым она могла бы запустить в Девлина, но конюх, разгадав намерение девушки, встал и положил руки ей на плечи. «Утром я достаточно серьезно предупредил вас не рисковать собой», — Девлин больше не улыбался. «Чтобы мои слова наконец дошли до вашего разума, я задал вам трепку. Пожалуй, теперь мне следует наглядно показать вам, что случается с глупенькими юными леди, которые в ночное время болтаются неизвестно где». Его намерения были совершенно ясными. Меган отпрянула, испугавшись, что он вздумает ее поцеловать, но было уже поздно. Девлин обнял ее, и не успела девушка сказать хотя бы слово, чтобы остановить его, завладел ее губами. Меган вдруг сообразила, что это ей только на руку. Девлин, полагая, что таким образом проучит ее, даже не подозревал, что Меган жаждала получить подобный урок. Она отдалась во власть его жадных и горячих губ. Тело ее стало податливым, почти безвольным, голова кружилась. Девлин обнял ее сильнее. И Меган все охватило жаром, ноги ее подгибались. Прикосновения его тела вызывали в ней неведомый, странный и удивительно приятное ощущение, и хотелось, чтобы этот урок длился вечно. Когда Девлин оторвался от ее губ, Меган подумала, что на этом он остановится, но он начал целовать ее щеку. Потом ухо. Меган невольно выгнулась навстречу объятиям Девлина, отдаваясь этому новому для себя ощущению, от которого у нее по спине побежали мурашки. «Научите меня!» — выдохнула девушка, когда Девлин начал нежно целовать ее шею. «Чему?» «Целоваться!» Девлин, застонав, положил голову на плечо Меган. «Думаю, что лучше мне вас этому не учить». «Какая несправедливость!» — возмутилась про себя Меган. «Почему?» «Потому что мне и без того слишком трудно контролировать чувства, которые вы пробуждаете во мне. Тогда отпустите меня». Девлин поднял голову и так посмотрел на Меган, что она задрожала. «Не сейчас. Я ведь сказал вам, что хочу преподать наглядный урок, дабы отучить вас от скверной и опасной привычки выезжать на верховые прогулки ночью. Сказал? Так вот, я буду не я, если не выполню свое обещание до конца». «Я это уже поняла». «Думаю, не совсем». И он накрыл ладонями груди Меган. У нее перехватило дыхание. Она даже представить себе не могла, что простое прикосновение может вызвать такой наплыв ощущений. Конечно, Меган знала, что Девлин не должен трогать ее здесь, но ведь он сказал, что это часть урока. Кроме того, Меган смутно предполагала, что такие прикосновения — часть того самого остального, о котором ей так хотелось все узнать. Очевидно, Девлин был уверен, что она шокирована. По крайней мере, надеялся на это. Меган решила не выводить его из заблуждения, иначе он прекратит свои ласки. Она лишь прикрыла глаза, чтобы он не понял, какие чувства она на самом деле испытывает. Меган не была ни испугана, ни возмущена. Просто ее удивило, что от каждого движения ласкающих ее ладони по всему телу разливается приятное тепло, сладкая истома, а груди напряглись и стали твердыми. У Меган появилось странное желание — ей захотелось, чтобы губы Девлина снова прильнули к ее губам. Захотелось прикоснуться к нему, так же, как он касался ее. Меган хотелось этого, потому что хотелось, а вовсе не из-за своего проклятого любопытства, заставившего ее позволить Девлину продолжать урок. Тут она снова почувствовала губы Девлина на своих губах, но теперь его поцелуй был более требовательным, более страстным. Девлин с силой прижал ее бедра к своим чреслам, и Меган застонала не столько от боли, сколько от неожиданно пронзившего низ живота сладостного чувства. Услышав этот непроизвольно вырвавшийся у Меган стон, Девлин тут же разжал объятия, и Меган сразу же даже и не поняла, что ее больше никто не держит, что урок закончился. «Еще мгновение, и я превращусь в пепел», — — надтреснутым голосом произнес Девлин. Видно было, что он действительно испытывает страдания, словно от боли. «Ну-ка быстро отсюда, пока у вас еще есть для этого возможность».